Дорогие братья и сестры, программа на православном радиоканале «Воскресенье» продолжается. И сейчас я вам представляю гостя в студии Вячеслава Владимировича Боровских. Здравствуйте, Вячеслав. Здравствуйте. Владимирович. Руководитель Центра обители «Подвижник» в городе Полесском для наркозависимых и врача-нарколога. Мы продолжаем с ним цикл наших передач «Нормы и патология в свете Божьих заповедей». И вот сегодня седьмая заповедь «Не прелюбодействуй». Вячеслав Владимирович, что означает слово «прелюбодеяние»? Вы знаете, я для начала должен сказать, что эта заповедь одна из самых неприятных для людей, которые знакомятся с христианской традицией. Насколько я знаю, вот из опыта общения с людьми, когда люди доходят в чтении Библии до этой заповеди, они закрывают Библию и говорят, что это не современная книга, это какая-то устаревшая совершенно. Она не учитывает реалий современных, ни общечеловеческих ценностей, ничего, это невозможно, этого нельзя, это недопустимо и так далее. Да, действительно, заповедь это при нашем современном отношении к этой стороне жизни действительно воспринимается не сразу как некое благо для человека. А слово «прелюбодеяние» в чистом смысле этого слова означает супружескую измену. Но заповедь это подразумевает вообще всю эту сферу взаимоотношения полов. То, что происходит в браке, и то, что происходит за пределами брака, и то, что происходит до брака. Все это затрагивает одну из наших врожденных патологий, так скажем, медицинским языком, которая называется блудная страсть. Блудная страсть действительно очень сильна в человеке, и этому есть свое основание. Вот здесь нужно обязательно некую такую предысторию. Дело в том, что, как мы знаем, Бог создал человека, мужчину и женщину создал их. И вот в естественном состоянии, вот в состоянии райского блаженства, Адам и Ева, наши прародители, они воспринимали себя как единое целое. Вот человек, вот человеческий организм, одно тело, мужчина и женщина. Вот это духовно-душевно-телесное единство, вот это гармония. Это то состояние, при котором человек и реализуется максимально как личность, развивается, он счастлив и он блаженствует. И вот грех разрушил это наше духовное единство. Произошло некое разъединение, что ли, вот полов, и мы обнаружили друг друга со стороны. И вот то, что в Библии говорится, как они обнаружили свою наготу и устыдились, и впервые испытали некое смятение при виде друг друга со стороны. Вот это то, что мы переживаем сейчас. Именно поэтому так сильно стремление полов друг к другу, что это когда-то было действительно чем-то целым. Мы стремимся к воссоединению. Неосознанно. И очень часто неправильно, неправильными путями мы этого достигаем. Вот здесь как раз Господь и указывает нам на тот самый узкий путь, благодаря которому возможно это воссоединение, благодаря которому все для человека будет развиваться максимально благоприятно для его земной жизни и для спасения его души. И заповедь этого так и звучит: «Не прелюбодействуй». Вот как выглядит норма поведения человека в свете этой заповеди? Вот, пожалуй, нужно осветить вот это. Сейчас действительно нужно об этом сказать, потому что именно этого-то многие и не знают. Норма, вот я просто сейчас... Вот вы про патологию вроде как сказали, что это грех, так сказать. Да, коснулся только, да. А нужно сейчас сказать о том, как выглядит норма. Отношения между мужчиной и женщиной чисты, безгрешны, безопасны и для души, и для тела друг друга только в браке, благословленном Богом. То есть в православной церкви это выглядит как таинство браковенчания, когда Бог благословляет этот брак. Перед тем, как вступить в этот брак, супруги исповедуют все свои грехи. Обязательно исповедуются. Чтобы ничто нечистое не вошло в их брачный союз. И вот тогда действительно то, что Бог соединил в таинстве, то является благодатным для обоих, и для мужа, и для жены. И тогда сам Бог способствует и жизни этой семьи, ее развитию, и развитию каждого супруга, а также рождению, развитию, воспитанию детей. Вот именно это и является нормой. А все остальное? А все остальное, к сожалению, может быть, и к счастью, скорее всего, к счастью, это патология. И я сейчас объясню, почему. Мы видим только внешнюю сторону наших отношений, правда? Мы видим только то, что люди встречаются, влюбляются, начинают вступать в общение, и иногда в супружеские отношения без всякого Божьего благословения на то. И не видят в этом никакого вреда для себя. Наоборот, особенно в молодости, это считается даже признаком некой нормы, даже доблести. Вот эти беспорядочные половые связи. Некоторые родители даже благословляют, благословляют и говорят своим сыновьям и дочерям: ты пока повыбирай, поживи, погуляй, повыбирай себе невесту, вот выберешь, тогда и женишься. Присмотрись к ней. Да, и вот идет это безудержное, так сказать, выбирание, присматривание. Главное, все это происходит практически. Люди встречаются и вступают в супружеские отношения. И сейчас мы видим даже такие варианты, когда люди чуть ли не сразу после школы, иногда даже и в школе, уже приводят своего избранника, партнера своего, приводят домой к родителям и говорят: она будет со мной жить. Или он будет у нас жить. И родители ничего не могут с этим поделать. И это сейчас очень частое явление, когда приходят родители и говорят: а что нам сейчас делать? Вот он привел девочку домой, они живут у него в комнате. И мы не знаем даже, что сейчас с этим делать. Он категорически на этом настаивает. Ну да, действительно, что тут поделаешь, если мы уже давно, в общем-то, утратили представление о норме поведения в этой области. Так вот, за внешней этой стороной, которая видимая, вот эта видимая верхушечка айсберга, прячется очень что-то серьезное. В духовной области человека. Человек – существо духовное. Посмотрите, когда встречаются два человека, вот когда они соединяются в этом душевно-телесном союзе, то надо всегда помнить, что встречаются два грешника. И извините меня за физиологизм, при этом они обмениваются не только физиологическими жидкостями, но и тем душевно-духовным материалом, которым они обладают. А чем обладают два грешника? Они обладают грехами. И вот этим материалом греховным они друг с другом и обмениваются. Происходит обмен не только на телесном уровне, но и на душевном, и на духовном. Происходит вот такое целостное, понимаете, взаимодействие двух личностей. Я только хотела сказать, что в принципе как бы духовного вот такого вот в высоком понимании этого слова, в высоком понимании смысла этого слова общения-то ведь нет. Духовного, как такового. Совершенно верно. Вы говорите, что да, вы сказали, что да, чем они могут обмениваться? Только грех – это состояние духовное. Грех – это какой бы он ни был, но это деяние духовное. Это выбор в сторону зла. Не в сторону добра, а в сторону зла. И мы, к сожалению, чаще всего это и делаем. Так вот, обмен нашим духовным материалом и нашим душевным материалом начинается задолго до того, как мы вступаем в брачные отношения. Мы знаем, что одного взгляда в глаза друг другу, двух людей, уже достаточно для того, чтобы начался вот этот духовно-душевный обмен нашим материалом. И мы очень часто видим, что эти взгляды непристойны. Вот по непристойности этого взгляда мы и обнаруживаем, что происходит обмен чем-то нехорошим. Это не, знаете, не метафора, не какая-то аллегория. Это самое, что ни на есть, реальная ситуация. Это реальность. Мы обмениваемся своими грехами. И когда человек ведет беспорядочную, внебрачную и добрачную жизнь, то он сам порой удивляется, и окружающие удивляются, откуда он вдруг набрался таких манер. Он раньше не был таким. Человек может буквально на глазах портиться. И его даже родные и близкие не узнают. То есть он изменяется далеко не в лучшую сторону. Да, человек портится. Преобразование. Иногда человек, просто увлекаясь этой стороной жизни человеческой, он просто пускается во все тяжкие, потому что блудная страсть тянет за собой все остальные страсти наши. Ну вот так вот, с чего все-таки наше оздоровление-то надо начинать же? Начинать его? С воспитания. Важно не только то, что люди вступают в брак и венчаются. Важно ведь то душевное и духовное состояние, в котором они это делают. Можно внешне приступить к таинству браковенчания, а внутренне остаться блудником, ничего в себе не изменив. А важно-то внутреннее состояние человеческой личности. И оно всегда имело большое значение при воспитании наших детей всегда во все времена. В России и во всех христианских странах. Это состояние называется целомудрие. Слово, которое сейчас как-то вот не любят все. Шарахают. Все время придают ему узкий смысл вот такой половой разборчивости, такой вот как бы внимательного отношения просто к взаимоотношению полов. Целомудрие это отнюдь не только к этому сводится. Целомудрие это очень такое широкое, емкое понятие, которое означает внутреннюю целостность и личностную неприкосновенность. Так вот, внутренняя целостность человеческой личности, когда в человеке все правильно, все подчинено одно другому. Помните, как мы когда-то говорили, когда у человека действует его дух, то есть когда человек управлен Богом, когда, по сути дела, дух Божий действует в человеке, и этот дух управляет душой, всеми нашими желаниями, разумом нашим, всеми нашими стремлениями, волей, а душа управляет нашим телом, то есть нашими поступками. Вот основа целомудрия. А уж как следствие, это личностная неприкосновенность. Потому что человек, управленный Богом, он воспринимает себя как Божьим человеком. Я себе не принадлежу. Я не имею права распоряжаться тем, что мне дал Бог, моей жизнью, душой, телом моим, так, как мне заблагорассудится. Христос говорит, и апостол Павел ему вторит, что тела ваши – суть храмы Духа Святого. И поэтому, когда мы не знаем об этом и беспорядочно соприкасаемся своими телами, Бог знает с чем и с кем, то мы оскверняем этот храм. Сейчас мы этого не чувствуем. Просто в силу своей духовной черствости и бесчувственности, вот этого окамененного нечувствия, как вот говорит святоотеческое предание. Но обязательно придет время, когда все это высветится в Божьем свете, и мы увидим, какую страшную скверну, какое страшное преступление мы совершили, глумление над своей бессмертной душой, когда мы позволяли себе безудержно, без всякого разбора удовлетворять свою половую страсть. Знаете, я вот сейчас вспоминаю очень такой в классике пример пушкинский, Евгений Онегин. Если вы помните, Татьяна, да, образ, да, Татьяны, да. Когда она была влюблена и написала письмо сама, ну, естественно, она подразумевала какое-то развитие такое вот целомудренное отношение. И потом, когда она уже вышла замуж, и как она была недоступна уже для, вот, для Евгения Онегина, то есть она его отвергла. Да. То есть это вот пример такого вот действительно отношения к своему телу как к храму, действительно. Да. И к своей душе то же самое. Да, вы знаете, вот слава Богу... Пример классический. Этого достаточно, таких примеров и в нашей литературе, да и вообще, вот когда мы узнаем о нашей истории, то мы выясняем, что очень долго, даже уже после того, как у нас к власти пришли большевики, вот эта сторона воспитания в семьях имела очень большое значение. Целомудрию придавалось очень важное место в воспитании. И вот по этой духовной инерции, накопленной тысячелетием здоровой духовности, в общем-то, мы даже в советские времена имели такие вот, особенно в первые поколения советских людей, браки, что называется, основанные вот на таком целомудрии, когда вот брак, а все, что вне брака, это неприкосновенно. Во всяком случае, это обществом осуждаемо, порицаемо. Это сохранялось очень, очень долго. Но мы знаем, что как бы ни была велика инерция вот этой здоровой духовности, если она не подкармливается, не провозглашается как норма, и если роль церкви сведена к нулю в обществе, то во втором поколении уже происходит помрачение рассудка, а в третьем поколении людей уже происходит полное безумие, утрата всяких здоровых духовных ориентиров. Почему мы сейчас-то имеем такое вот, это, наверное, все-таки как вот, следствие? Да, вот уже, именно да? Поэтому мы и имеем сейчас такую ситуацию, потому что у нас сейчас все перевернуто с ног на голову. Если бы даже разврат, вольность в половом поведении не культивировалась искусственно, а именно это сейчас происходит везде, во всех средствах массовой информации, и при том, сексуальная революция, да, то, и при том образе жизни, который нам сейчас просто навязывается, даже если бы без этого, просто никто бы людям нигде, ни в школе, ни дома не говорил о том, что такое целомудрие, мы бы утратили целомудрие, и было бы, как в советские времена, вот недавнего нашего прошлого. Когда вот это поколение людей, вот это мое поколение, вот мы через это прошли, мы были молодыми, у нас начиналось половое созревание и проявлялась половая потребность тогда, когда у нас был кризис идеологии, когда... Ломались все прежние устои, но не создавалось, да, коммунистическая ничего. Нравственность, и ничего взамен нее не давалось. И мы все это пережили, мы все прошли через это. Мы все в той или иной степени поломаны, душевно и телесно, именно в силу этого. И, конечно, нам никак не вернуть себе человеческий облик и Божий образ, если мы не поменяем нашу систему воспитания, если мы такое понятие, как целомудрие, не вернем в наши детские сады, в наши школы, в наши семьи, пока это не станет, знаете, какой-то общепринятой нормой. Мы говорим об общечеловеческих ценностях, и при этом подразумеваем все, что угодно, кроме целомудрия. Ну вот мы вернем, мы должны вернуть это. Но вообще это насколько реально в наше время? Вы знаете, потому что, ну, мне кажется, настолько далеко уже все зашло, настолько глубоко зашло, но как ржавчина вот разъедает общество наше. Если посмотреть, конечно, вот сейчас вокруг, то это может показаться и нереальным. Потому что этого сейчас не хотят не только подростки и юноши, и девушки, которые одержимы этой страстью, у которых это все бушует и кипит. Но этого не хотят и родители, этого не хотят и учителя. Один мой разговор в одной из екатеринбургских школ на педсовете с учителями меня просто поверг в ужас, когда я спросил: так вот неужели вы не хотите, чтобы ваши дети, ваши же дочери здесь учатся, в этой школе, неужели вы не хотите, чтобы они узнали что-то о целомудрии? И на это мне один педагог ответила: зачем это ей нужно в этой жизни? Ведь с целомудрием сейчас не проживешь. Целомудрие тебе испортит жизнь. Нет, пусть лучше она учится надевать презервативы. Так ей будет легче жить. Я вам скажу, что это я услышал от завуча по внеклассной работе. Ну вот точно все это вооружение, так сказать, вооружается западными всякими технологиями, западными идеями. Да, но это не значит, Валентина Федоровна, что это нереально. А вот вообще, вот как вы смотрите на такую, допустим, систему сложившихся отношений, что девочки, которые, значит, где-то там только начинают жизнь, где-то там после школы и так далее, значит, они находят себе дяденек достаточно взрослых, так сказать, которые их содержат вообще уже в качестве содержанок, они находятся, учатся при этом, может быть, так заканчивают вузы, но при этом не гнушаются пользоваться, так сказать, вот тем, что их содержат, то есть, понимаете, так, пользоваться вот такими вот, ну да, да, материальными благами людей, которые ими пользуются, в свою очередь, понимаете? Ну, то есть это же настолько уже сейчас стало системой и нормой поведения страшной. Ну, проституция имеет самые разные формы по своего проявления. И то есть вы считаете, что это именно вот это, конечно, слово, это, да? Это она и есть. Вполне как бы порядочные с виду девушки, понимаете, которые имеют порядочных родителей, так понимаете? Так вот мы всегда судим по внешности и по манерам. Нам очень трудно выяснить, что человек из себя представляет на самом деле, потому что сейчас очень большое значение имеет имидж человека, то есть внешняя его составляющая. То есть мы смотрим по внешнему, да, внешне судим. А на поверку оказывается, что там бушуют страсти, они кипят, и человек может быть не просто, допустим, какой-то, девочка может стать не просто уличной проституткой, а она может стать расчетливой, прагматичной, такой продуманной, как принято сейчас говорить, и использовать свою молодость и свою привлекательность в корыстных целях, точно так же, как это делает проститутка, но только более как бы интеллигентно и более так аристократически. А по сути это одно и то же. Ну так вот, мы заговорили о реальности все-таки. Реально ли в наше время оздоравливать, вот, возможно ли оздоровление общества? Вы знаете, реально. Реально. Потому что все начинается с малого. Если сейчас окинуть ситуацию с нашей духовностью в общем, нам кажется, что мы погибаем. Но ведь всегда в таких ситуациях люди начинали с малого. И нужно делать первый шаг, потом второй, потом третий. И потихонечку ситуацию в обществе можно изменить. Главное, чтобы эта цель была поставлена. Вначале пусть эта цель будет поставлена на уровне одной семьи. Молодожены, которые собираются заводить детей. Вот они создали семью, у них Богом благословленный брак. Они должны перед собой поставить вот эту цель. Привить своим будущим детям целомудрие. А для этого они должны сами узнать, что это такое. И они должны сами хоть немножечко пропитаться этим, живя полнокровной церковной жизнью. Чтобы потом быть примером для своих будущих детей. А ведь дети воспринимают преимущественно пример взрослых. Не слова, не то, к чему мы их призываем, не то, чему хоть мы... Хоть завоспитывай словами, да? Человеку можно, ребенку можно тысячу раз произнести одно и то же, но он никогда это не воспримет. Ребенок воспринимает личный пример. Поступки. Да. И вот это-то как раз мы можем, это в наших силах. Только, конечно, родителям нужно себя поломать. Сейчас, чтобы водворить в наши семьи нормальное, здоровое воспитание, родителям нужно самим очень серьезно пересмотреть свое мировоззрение, свои взгляды на жизнь. А иначе мы получим четвертое, а потом пятое поколение развратников. И в конце концов мы погубим своих собственных детей своей беспечностью, своей ленью по поводу самих себя, чтобы изменить самих себя. Ведь, посмотрите, седьмая заповедь стоит сразу после шестой, после заповеди «не убий». Вот это-то как раз еще и больше всего раздражает, что приравнивается это к убийству и к самоубийству. Совершенно верно. Потому что то, что происходит с человеком вне брака, освященного таинством брака-венчания, это самое настоящее саморазрушение и разрушение другого человека. А значит, убийство, по сути. А значит, по сути дела, убийство. Вячеслав Владимирович, вот о чем мы, закругляя наш разговор, должны задуматься сейчас, после вот того, как мы с вами эту заповедь разобрали так вот подробно, каждый, не прелюбодействовать. Да, каждый человек вот должен поставить себя рядом с этой заповедью и понять, где он находится. Ведь помните, мы говорили, что заповедь — это граница между жизнью и смертью. Вот что со мной происходит? Я сейчас живу и развиваюсь как личность в свете этой заповеди, или я разрушаюсь и погибаю? И если я разрушаюсь и погибаю, я это вижу, это объективная реальность, то, может быть, мне сделать этот шаг к тому, чтобы вступить в область жизни? Да, пусть это будет для меня болезненно. Мне придется очень многое пересмотреть, поломать и от очень многого отказаться. Но я хочу не только жить здесь и быть счастливым, но я хочу спасти свою бессмертную душу. И тогда я не один. Я с Богом и с Божьей помощью. Он сам, Бог, меня преобразит, если я этого захочу, и все, что было со мной незаконного, так скажем, греховного в этом отношении, если я это все раскаю искренне перед Ним, Он сам меня и управит. Ну что ж, я думаю, что наша беседа на этом, наверное, будет закончена на сегодня. Спасибо вам большое. Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что в студии православного радиоканала «Воскресенье» был Вячеслав Владимирович Боровских. И сегодня мы разбирали седьмую заповедь «Не прелюбодействуй». Спасибо вам большое. До новых встреч. Спасибо вам. До свидания.